Глава пятая. Насчет пяти суммарно визитов для излечения Вики я немного погорячился. Да, заклинание полного исцеления более эффективно, можно сказать, почти мгновенного действия при всяких там остановках сердца, разрыве легких или чего-то на вроде чумы или оспы, а с восстановлением, то есть новым отращиванием конечностей или каких-либо иных частей тела, оно требует неоднократного применения. И все же увечья молодой мятежницы, особенно внутренние, оказались не столь большими. Понял сегодня по результатам целительской работы, что обойдусь еще одним сеансом, и Вика Танова окончательно встанет на ноги, в состоянии много лучшем, чем до того, как попалась в руки законных властей. Вот если бы ей целиком руки и ноги пообрубали, тогда да, провозился бы дольше. Поняв это, в качестве бонуса создал пациентке еще плетение против постельных паразитов. Благо, нужных для этого оттенков на исцеление не потратил. В гостинице довольно чисто, но от клопов и блох без магии не так просто избавиться. Алхимия все же довольно дорогое удовольствие, да и не изготавливают таких почти. «Не знаю даже, как мне вас благодарить, милорд». Молодая женщина села на широком топчине, подтянув одеяло к подбородку. Груди тоже теперь целые, правда, как у мальчишки какого-то размером. Тихо засмеялась, глядя на меня просветленным взглядом. «Вкусы разные, кому-то из мужчин и такие нравятся». Я убрал книгу плетений в сумку, чувствуя все же некоторую усталость. «Посиди вот так 3 часа, и спина затекла, и задница отсиделась». С удовольствием встал. «Но после завтрашней встречи, полагаю, станет как прежде. А вообще, как состояние? Тебе же и внутренности отбили. Ребра срослись? Ну-ка, вздохни полной грудью. Нормально? Ходить сможешь, смотрю? Вот и замечательно. Это вам». Я положил на табурет свиток пергамента. «Нечего сидеть взаперти, так только больше вопросов и подозрений. Так что гуляйте, веселитесь. Герцогство обрело нового правителя, молодого и энергичного. Есть чему радоваться. О делах позже поговорим». Здесь документов, удостоверяющих личность, не существует. Зато имеются записанные на пергаментах или бумаге именные офицерские или чиновничьи патенты, подорожные, пропуска, векселя, права на разные виды деятельности, выданные гильдиями и прочее, наличие на руках которых значительно облегчает общение с представителями власти, стражей или тайным сыском. Вот я и выписал Петру, Павлу и Вике один документ на троих за своими подписью и печатью, доверенность на закупку для моей обители тканей. Понятно, ничего им покупать монастырю не нужно, но свиток пусть будет, на всякий случай. Меньше к ним вопросов, что делают жители королевского домена, а все трое родом из-под Лижона, в нашем славном Неллере. Тем более, что сыск сейчас землю носом роет в поисках 7 имперских зелотов. Не хочу вытаскивать людей Джека из тюремных подземелий и допросных, куда таскают всех подозрительных приезжих. «Ни разу не были еще в вашем городе, господин». Вика встала и покачнулась. «С удовольствием погуляем. Милорд нам дал достаточно драхм. Скажите, я вам сколько-то должна?» «Это мы с вашим командиром обговорим. Главное, не вздумай здесь заняться подзуживанием нашего отребья на бунт. Ты, я слышал, в этом большая мастерица». «Как вы могли такое подумать, милорд?» Не поняла она шутки и вдруг бухнулась передо мной на колени и расплакалась, целуя полу моего кафтана. «Вот тебе и злобная революционерка. Впрочем, понять ее можно. Я совершил настоящее чудо. Осталось доделать только по мелочи. Знаю, что кого попало, Джек-мститель в сопровождении Вики бы не послал. Переживать, что Петр и Павел, получив добро на свободный выход в город, пустятся во все тяжкие, точно не стоит. договорились, что завтра я приду примерно в это же время. К нашему возвращению замок уже проснулся. Меня хватились все, кто ни попадя. Мачеха, брат, дядя Рональд и Андрей Торский, сестренки, само собой, графы Реймский и Тиболастский. От всех в мое отсутствие приходили приглашения на совместный завтрак. Хотя я предпочел бы компанию маркизы Агнии или виконтов Андре и Юлианы Дитонских. Понимание субординации направило меня в покои нового неллерского правителя, где помимо самого Джея и герцогини Ольги застал Марию и Конрада Армайского. В малом трапезном зале, помпезном помещении в готическом, мрачноватом стиле они уже завтракали вчетвером. Но на огромном столе был приготовлен пятый комплект посуды и столовых приборов рядом с мачехой, которая сидела с гостем напротив сына и невестки. В зале бесшумно скользили или стояли несколько лакеев и служанок, а у двери замерли двое гвардейцев. Похоже, мое приглашение не являлось простым проявлением вежливости. Действительно, что-то хотят обсудить, раз уж подготовили мне место. Молодцы, чего? А если бы я вернулся только к вечеру? Вчера, что ли, не могли сказать, что у нас тут утренний разговор намечается? Эх, Джей! Или решение позвать младшего в семье возникло спонтанно? Может, нашему гостю захотелось со мной поближе познакомиться, и он попросил? Меня приветствовали кивками, а брат еще и проявил осведомленность, поинтересовавшись, куда я так рано выходил из замка. Ответила за меня его жена. Не иначе у нашего Степа есть подруга, о которой он нам не хочет рассказывать. Герцогиня Ольга мне все время теперь улыбается, лишь бы Джей не вздумал ревновать. Наблюдал я пару раз облачка, пролетавшие по его лицу, когда он замечал, как молодая герцогиня на меня смотрит. Ох, женщины, падки вы на подарки и душевные истории. Для своих родственников не жалею ни того, ни другого. Сумочки, зеркальца с пудреницами, книги со сказками, подзорные трубы, ходики, а еще разложенные в красивые бронзовые коробочки леденцы в ассортименте. Малиновые, смородиновые, вишневые, клубничные, медовые, даже лимонные. Привезли мне в прошлом месяце целый сундук этих цитрусовых. И это неполный перечень того, чем я их радую. Да и сам радуюсь так-то. Приятно же, черт возьми, видеть восторженную реакцию Юлианы, Агнии или Ольги. Даже снежной королеве не всегда удается сдерживать свои эмоции, хотя обнаружить их могут только те, кто хорошо знает вдовствующую герцогиню, и то с трудом. «К подругам ходят на ночь», — хохотнул правитель Армая. «Его преподобие, вижу, уже сыт. Ну, хоть вина с нами выпей, Степ». С герцогом Конрадом мы перекидывались фразами несколько раз во время празднеств, но близко пока не знакомы. Это крепкий, крупный мужчина. Свои 52 выглядит на 40. Сильный маг с круглым, добродушным лицом и глазами голодного волка. Такому дай палец, руку по плечо откусит. Хорошо, что он союзник для нашего рода. Не хотелось бы иметь его во врагах. Вино оказалось сильно разбавленным. И правильно. Еще полдень не наступил, а бодрствовать опять предстоит допоздна. Я пока помалкивал, говорили в основном оба герцога, хвастались своими охотничьими подвигами на зверей и беглых. Мачеха погружена в свои мысли. Ольга все посматривала на меня и улыбалась. А меня вдруг пробил аппетит. И я решил отведать цыпленка в остром соусе. «Степ, ты же оба урожая придержал?» — спросил вдруг Джей. «Да, как и договаривались», — ответил не сразу, сначала проглотил еду. «Цены уже поднялись на треть относительно прошлогодних. Торговцы из портовых городов скупают любое зерно и бобовые. Правда, перед отъездом услышал, что война в царствах пошла на спад. Вроде до конца осени там будет перемирие или даже мир. У меня в монастыре, куда стекаются паломники отовсюду, отличная точка сбора информации о происходящем в мире. Надо только уметь ее выуживать. Мой лейтенант сыска Николас умеет. «Это только слухи», — произнесла мачеха. О чем она все время думает, какая-то рассеянная? Впрочем, судя по реплике, нить беседы Мария не пропускает. «Может и так», — согласился я. «Только третий урожай мне уже хранить негде. Думаю, через пару-тройку недель начать все-таки продавать. В первую очередь рожь и сою». «Не спеши с этим, Степ», — посоветовал герцог Конрад, как-то понимающе переглянувшись с Джеем. «Сейчас ходят упорные слухи, что в портах Альбии собираются большие флоты, и туда стягивается множество войск. Куда краснокожие огнепоклонники направятся, как не в очередной раз на наш материк? В империю или западные королевства? Неважно. Будет по-настоящему большая война». Названный правителем Армая материк находился строго на юг от нашего, всего в 2 неделях плавания, если плыть по кратчайшему маршруту от Юстиниана до Раппаро, северного порта Альбии. «Вопрос с хранилищами решим», — уверенно сказал братец. «Только к графу Олегу вести не стоит. Здесь, в Неллере, освободим под продовольствие часть складских территорий с менее нужной продукцией. На слуг внимания не обращают, к тому же сюда допущены самые доверенные. Но уши и языки есть у всех, поэтому на самые чувствительные темы никто в трапезном зале говорить не будет. Я же и так понимаю недосказанное». Информация о скором нашествии краснокожих не столько о войне с огнепоклонниками и скором взлете цен на еду и корма, сколько о планируемом захвате власти в Кранце принцем Филиппом. Причем здесь альбийцы и дядя нашего короля? Так все элементарно. Мне даже не потребовалось и пары секунд размышлений, чтобы, сложив 2 и 2, получить 4. Ведь Эдгар I — это креатура Флавия Неустрашимого. Именно Юстиниан стоял за убийством Петра III. Честно, до сих пор так и не понял, на кой черт империи это потребовалось. Однако все те, к кому я отношусь с доверием, в таком положении дел уверены. В общем, нашествие краснокожих лишит нашего законного монарха поддержки юстинианских полков. Когда Флавию действительно нужно, его войска умеют быстро возникать в странах континента, что тот ежик из тумана, внезапно и организованно. Но тут империи будет не до варварского королька. Кстати, говорят они нас всех, кто за их границами, считают варварами. Тогда я сразу же, как только вернусь в обитель, начну отправлять сюда обозы. Получится их принять? Герцог, у меня реально складировать третий урожай будет некуда. Отправляй, — ответила мачеха, заметив, как замешкался ее ненаглядный сынуля. Все же, смотрю, есть смысл в такой поэтапной передаче власти, на которую пошли мои родственники. Брат еще не скоро сможет обойтись без подсказок вдовствующей герцогини. И хорошо, что снежная королева будет рядом. Не знаю, правда, как ко всему этому начнет со временем относиться Ольга. В моем прошлом считалось, что 2 хозяйки на одной кухне не уживутся. Как тут будет, в замке и дворце, посмотрим. Так-то невестка у меня вполне вменяемая, сильная магиня, хотя чувствуется не шибко умная. Ладно, жизнь покажет. Из трапезного зала, где наши голоса летали эхом под сводами, будто летучие мыши, мы впятером переместились в небольшой кабинет. Даже не знаю, для каких целей эта комната служит в обычные дни. У нас в армии офицерская курилка так была оборудована. Только здесь по периметру помещения вместо 4 жестких скамей – мягкие диваны, а вместо большой урны в центре – ажурный столик, на котором уже приготовлено 5 золотых кубков. «Мы богатый род!» кувшин Лаборского и серебряное блюдо фруктов. Старый слуга Джея, бывший раб, давно получивший вольную, разлил вино и удалился за дверь. С той стороны заняли места два гвардейских сержанта. Вот тут все стало окончательно ясно. Неллеры поддержат притязание принца Филиппа на престол. Деньги нашему будущему королю судят вирцийцы и дармикцы, а армию он уже начал формировать из числа неприкаянных кранцевских и не только дворян, а также того нашего сброда, который отправился наниматься в республику в составы абордажных команд и морской пехоты. Лорды Сейма ловко придумали. Сам ведь Эдгар организовывал рекрутинг солдат для Верции по своему королевству, чтобы погасить хотя бы часть долгов. А теперь, получается, эти же вояки заполнят собою костяк войска претендента. Нашлось объяснение и тому, зачем я сегодня на этом совещании понадобился герцогу Конраду. Виконт Ульян Армайский, прецептор наказующих, мой троюродный кузен, сказал он, глядя на меня. Так получилось, что в кабинете я сидел напротив него. С правой стороны также одна на диване Мария, а слева вдвоем Джей и Ольга. Его возможности вместе с влиянием милорда Курта Неллерского не настолько велики, чтобы уравновесить авторитет кардинала. У меня есть сведения, что Николай Гиверский кое-чем тебе обязан, Степ. Сможешь ли ты добиться от него поддержки Филиппа? У вашего прецептора весьма напряженные отношения с Эдгаром, но вот с Марком Праведником они почти приятели. Если и Орден Молящихся поддержит принца, это сильно поможет делу. Вот ты загадку задал, герцог. Понятно, прецептор очень многим мне обязан. Пусть не спас его род, но дал возможность не зачахнуть, как маги и владетельные графы, так это точно. Только вот обязан-то он именно мне, а не моей семье или роду Неллеров, или уж тем более не принцу Филиппу. Виконт Гиверский очень умен, опытен и в искусстве интриг, что называется, собаку съел. Станет он влезать в авантюру с неизвестным результатом. Надо что-то отвечать Конраду. Не только он смотрит на меня выжидающе, а и мои родные. Ну, в таких случаях лучше всего говорить правду. Я не знаю. Я поставил кубок на стол и сделал неопределенное движение кистью. Да, он обещал поддержку. Вот только согласится ли пойти против кардинала? Так-то у его высокопреосвященства друзей нет. И нет. Мой прецептор с ним не связан какими-то особыми приятельскими узами. Они уважают друг друга. И только. Мне нужно будет разговаривать с ним. Письмом в таком деле не отделаешься. Само собой, согласилась мачеха. Смотри, Степ. Нападение огнепоклонников ожидается не позже конца наступающей осени. Значит, Филипп выступит зимой. Тебе надо будет в ближайшие месяц-два навестить Рансбург. Ты ведь и так туда хотел в первый зимний. Съездишь чуть раньше. Джей охрану тебе в пути обеспечит. Да не нужно, мотнул головой, отказываясь. У меня теперь и своя рота имеется. Вы же знаете. И да, я не против поездки. Только у себя со сбором урожая и кое-какими делами разберусь и отправлюсь. Но результат не гарантирую. Это понятно, согласился герцог Армайский. Однако попытаться стоит. А ничего, что о планах принца могут узнать при дворе, уточнил я на всякий случай, хотя уверен, что виконт Гиверский доносить о содержании нашего разговора не станет. «Об этом и так прознают», — отмахнулся Джей. «Чуть раньше или чуть позже особо никак не повлияет на предстоящие события. Не исключаю, что Эдгар уже осведомлен о планах своего дяди. Степ, я все смотрел на тебя, и ты как будто бы в чем-то сомневаешься». «Ого, так заметно? Или ты, братец, у меня, ко всему прочему, еще и скрытый физиогномист? А стоит ли задавать мой вопрос при госте? Пожалуй, как раз при нем и нужно. «Прости, Джей, если спрошу глупость», — извиняюще улыбнулся я. «Но я ни вчера, ни сейчас так и не понял, а какие гарантии дает нам принц Филипп, что когда и если он займет трон, то выполнит все, что пообещал?» Воцарилось молчание, в ходе которого только Ольга не играла в гляделки. Первым его прервал герцог Конрад, весело рассмеявшийся. «Мария, он и правда у вас стал настоящим аристократом. Молодец, Степ. Рассуждаешь как опытный политик. Если позволишь, объясню тебе коротко. Любые договоренности, письменные или устные, соблюдаются ровно до тех пор, пока стороны, заключившие эти договора, не могут безболезненно их изменить в лучшую для себя сторону или отменить сковывающие чем-то обязательства. Нам самим надо будет добиваться, чтобы новый король сделал все то, что обещал. Уверяю тебя, Филипп тоже будет с нас требовать соблюдения договоренностей. А каких ты хотел гарантий? Чтобы он дал клятву? Он и так ее даст. И мы дадим». «Я все понял, герцог». Чуть склонил я голову. «Спасибо за разъяснение. Надо будет эту мысль не забыть в свой трактат включить, там, где раздел о политике. Пусть не моя, но понятная аристократам. Надо иногда быть и капитаном очевидность». Дальше я уже помалкивал, вычленяя из разговора родных и гостя все то, что может пригодиться в дальнейшем, и переглядываясь с Ольгой. Новая молодая герцогиня ждет от меня на вечернем балу новых интересных историй. Что ж, и на танец пригласим, и развлечем. Близкие ведь люди. Разумеется, не стал ничего говорить о возможности привлечь в наши ряды 300 опытных бойцов милорда Джека. Этот вопрос я потом пообсуждаю с Джеем, когда сам определюсь с тем, нужно ли мне этими человеческими кадрами делиться с другими или оставить их на личной службе? Прокормить такую ораву пока не в состоянии, а вот дать приют на своих землях — вполне. Непонятно только, согласится ли мститель, но не думаю, что у него много вариантов. Через час после нашей беседы в кабинете мы разошлись по своим покоям. У себя я застал Эйты, ту самую рабыню, которую когда-то подарил Юлиане. Чернокожая девушка сидела за столиком в коридоре с моими Юлькой и Ангелиной, играя со второй из них в шашки. Пока, кроме Чапаева, других правил она не знала, но ей и эта игра нравилась. При моем появлении вскочили все трое, да так резко, что табурет Юльки упал под ноги идущего с озабоченным видом Сергия, и мой секретарь чуть не упал, споткнувшись о внезапную преграду. «Ваше преподобие», — склонилась Эйты, — говорила она все еще с жутким гортанным акцентом, но абсолютно понятно. «Хозяйка сказала, что ждет вас у себя. Вы должны сопровождать ее на турнир, который состоится перед балом». «Что-то я всем кругом должен», — хмыкнул я. «Но виконтессу Дитонскую сопровождать сочту за честь. Так и передай кузине. Только уточни, пожалуйста, а где твой господин виконт Андре? Почему он не будет со своей супругой?» «Так он участвует в турнире». С укоризной посмотрела на меня своими выпученными глазами девушка. «Вам же хозяйка вчера говорила утром. Я слышала». «Да? Ну, значит, что-то с памятью моей не в порядке. Все, иди. Скажи, через полтора часа буду у нее». Послезавтра с раннего утра в Рансбург отправляется со столичной делегацией вице-канцлер Андрей Торский. Будущий канцлер. Если у нас все получится, мне надо с ним письма передать. Вчера еще хотел написать, да, как говорится, конь не валялся.